Партийные пропагандисты, которые ведут экскурсию по местам революционной и боевой славы в районе гор Пекту, 5 июня с цветами посетили бронзовую статую Ким Ир Сена у речки Карим. Затем они осмотрели место революционной и боевой славы в Почонбо. В тот день они прибыли в уезд Самджуань, где перед бронзовой статуей Ким Чен Ира дали твердую клятву до конца довести великое дело Пекту под руководством Ким Чен Ына. Они осмотрели уезд Самджуань.